Глава 15. Вскакиваю и несусь в ванну умываться. Тарас бежит следом. «Что случилось? Чё орёшь?» — сонно спрашивает. «Я проспала! Владислав Васильевич не позволит мне изменить контракт, если я налажаю сегодня!» «А у тебя во сколько рабочий день начинается?» «6! Я же говорила!» — отвечаю, пока зубы чищу. «И как ты должна к этому времени добираться? Он псих, что ли?» Наспех расчесываюсь и грозно смотрю на мужа. «А ты, когда у него деньги занимал, не обратил на это внимания?» «Прости, солнышко», — опускает голову муж. «Не мешай, я тороплюсь. Вызови лучше такси, адрес на визитке». Тарас уходит, а я быстро заканчиваю себя в порядок приводить и несусь в комнату, чтобы одеться. Хватаю сумку, проверяю деньги и карту, все на месте, и бегом на улицу. Таксист честно мчит по трассе, как умалишенный. Долетаем за 70 минут, но время уже 10-й час. Дай бог Владислав Васильевич просто прибавит часы опоздания к отработке, а не придумает очередную чушь в стиле «мой господин», еще заставит называть себя «мой владыка» или еще чего похуже. Звоню в ворота. Открывает Костя, который самый широкий из них. Хмурится, но ничего не говорит. Пропускает. Залетаю в дом, разуваюсь и бегом на кухню. «Ты опоздала!» Из-под лобья смотрит на меня Владислав Васильевич, сидя на диване. Весь при параде, в светлом костюме тройки. Какой деловой! «Простите меня, мой господин!» Подлетаю и складываю руки, умоляя меня пощадить. «Я подумаю». Осматривает меня с головы до ног. «Да, выгляжу так себе. Одежда мятая, волосы во все стороны и не накрашена». «Большое вам спасибо!» — улыбаюсь. «Я еще не согласился». «Спасибо вам уже за то, что вы готовы подумать. Клянусь, этого больше не повторится!» Зубы заговариваю, чтобы хоть как-то задобрить шефа. «Не стоит клясться в том, что ты не можешь контролировать». «Могу! Просто я сутки не спала, вот и проспала будильник. А у меня на прежней работе должен был быть выходной, вот организм и оборзел, нагло проспав». «Ясно», — кивает он и улыбается. «На столе телефон для связи лично со мной. Там приложение для вызова такси и его оплаты через корпоративную карту», — спокойно объясняет. Задираю брови. «Для чего это?» «Это чтобы такое точно больше не повторилось. И, собственно, сама карта для оплаты продуктов. Список твоих дел там же, в электронном виде». Машет рукой в сторону стола. «Отмечай, как выполнишь дело, я буду следить. А сейчас...» Он встает и поправляет пиджак. «Мне пора на работу. С тобой будет Никита». «Поняла. А Никита это кто?» Максимально дружелюбно улыбаюсь. Вместо ответа на кухню заходит Бугай, водитель, который вез меня позавчера сюда. «Окей. Надеюсь, он нормальный». «Хорошего дня, Владислав Васильевич!» Улыбаюсь, а шеф хмуро смотрит на меня. «Что, нет?» «Мой господин?» Тяну улыбку сильнее. «Так-то лучше. Псих. Форменный. Думаю про себя, а лыбу тяну еще шире и ручкой машу». «Здравствуйте!» — обращаюсь к Никите. «Давайте знакомиться!» «Я знаю, кто ты!» — бурчит мужчина. «Не сомневаюсь, но я надеюсь построить нормальные дружеские отношения в коллективе. Нам с вами полгода работать вместе. Если повезет, меньше!» — улыбаюсь. «Если повезет?» — щурится. «Я надеюсь, что муж сможет заработать большую часть долга и меня уволит раньше!» — радостно сообщаю. «Ну, надейся», — хмыкает. «Тебе надо поставить пароль на телефон, а потом приступить к выполнению дел». «Конечно. Может, вы чаю хотите? Я с удовольствием сделаю». «Ну, сделай», — садится за стол. «А потом я на рабочее место вернусь. Нам еще надо в магазин съездить, продукты купить и так, мелочи для дома». «Ясно». Улыбаюсь и быстренько готовлю чай, ставлю перед амбалом конфетки. Неплохо бы иметь хоть одного на своей стороне. «Спасибо», — недоверчиво глядит. «С телефоном помочь?» «Буду благодарна». Двигаю смартфон к нему поближе. Никита помогает установить и пароль, и сделать вход по отпечатку пальца. Все-таки карта привязана к номеру, так что не стоит рисковать. А то уже муженек проехался в автобусе с кругленькой суммой в кармане. Еще водитель помогает разобраться с приложением, где список дел. Там какое-то мудреное онлайн с доступом шефа, чтобы он в режиме реального времени мог отслеживать. Никита уходит, а я вздыхаю и открываю свои дела. Начинаются с 6 утра. Ну, самое первое задание уже не успеваю. Господи, да Владислав Васильевич совсем ненормальный. Я в 6:14 должна была принести ему капучино с карамельным сиропом и 2 клубнички. В постель. Задираю брови. А что не 5? А у него клубника-то в холодильнике есть? Лезу, проверяю. Есть. А вот молока нет. Я вчера его вылила и не смогла бы приготовить кофе. Подстава? Или он забыл? Выясню позже. Следующий пункт – завтрак. Снова какая-то билиберда, даже смотреть не буду. Попиваю чай и дальше читаю. Пункт номер 3. Выгнать девицу из спальни слева от лестницы на 2-м этаже. Вызвать и оплатить такси. Можно накормить завтраком. «Не поняла», —